Впрочем, это нисколько не мешало ему, не поворачиваясь к своей спутнице, перебрасываться с ней среди двойного потока прохожих шутливыми словечками на родном языке. Дойдя до подъезда углового дома, он огляделся и сказал: «Пойдем». Она колебалась. Он добавил: «Ты поможешь мне вложить чемодан». Он взял ее за локоть, и они нырнули в подъезд. Лестница была крутая и темная, Ася не различала ступени. Джина Лидзе слегка подталкивала ее ладонью в спину. Эта большая рука держала ее, как пленную птицу. Но птица была отнюдь не ручная. Она напряглась, готовая дать отпор, заклевать его, а может, затем, чтобы насладиться прикосновением этой руки. На тесной площадке он, стоя позади нее, дотянулся рукой до замка и повернул ключ, отворил дверь и втолкнул Асю. Она очутилась в крохотной запущенной квартирке. Единственное выходившее во двор окно с задернутыми занавесками было закрыто. Джаналидзе жил у какого-то рабочего. Он каждые два дня менял убежище. Комната в этот раз была пуста. Владелец ей приходил поздно вечером. Пожитки Джаналидзе валялись в беспорядке на кровати, на столе, на полу, белье и бумаги, больше бумаг, чем белья. Джаналидзе забрала хапку за хапкой и засовывал вещи в старенький кожаный чемодан, но вещи не умещались, как он их не уминал. Ася вытряхнула все и принялась укладывать снова. Она задыхалась в спертом воздухе, обливалась потом. Джаналидзе не позволил открыть окно. Он боялся, что его увидят соседи. Ася скинула пальто, расстегнула ворот платья. Джаналидзе снял пиджак. Они говорили мало и только о деле. Он передавал ей вещи, она, сидя на корточках, разбирала, складывала, и обнаженная шея и спина покрылись испариной. На миг у нее потемнело в глазах, и она увидела себя в постели, как прошлой ночью, и снова чья-то жаркая пасть дышала ей в затылок. Она обернулась, низко наклонившись, Дито жадно вдыхал ее запах. Тяжелая лапа легла ей на плечо и опрокинула. Когда она снова уселась на полу, глаза ее блуждали, во рту пересохло. Тело пылало, волосы и платье были в беспорядке. Оба молчали. Она и не собиралась винить его, винить себя. Так было предначертано. Но если он посмеет прикоснуться к ней теперь, ему не сдобровать. Между ними снова выросла стена. Джаналидзе прекрасно это понимал, ибо обладал умом, который встречается реже всего, умом плоти. Он отошел в сторону и, стоя, курил сигарету, поглядывая сверху на хмурую женщину, у его ног поправлявшую волосы. В нем не было гордости победителя. Он не хотел, не подготовлял этой близости. Все сделала природа. К чему теперь раздумывать? Ася снова приняла за чемодан, из которого вывалилась часть содержимого. Приведя все в порядок, она опустила крышку. Джаналидзе надавил на чемодан коленом, запер, затянул ремни. Она встала, надела пальто. «Ступай вперед», — сказал он. «Для тебя лучше, чтобы нас не видели вместе». Ася разглядывала себя в карманном зеркальце. Поправив берет, она пошла к двери. «Прощай, товарищ», — сказал он, протягивая ей руку. Она обернулась и положила на его ладонь свою руку. Он посмотрел на нее без улыбки, не выпуская ее руки. Ася устремила на него пристальный взгляд из-под лобья. Джаналидзе сказал: «Приведи-ка к нам своего мужа. Я рассчитываю на тебя и на него». Упоминание мужа в такую минуту было на редкость бестактным, но Ася этого даже не заметила. Джаналидзе добавил: «Он ищет пути. Жалко, если заблудится. А ты знаешь дорогу, вот и укажи ему его место среди нас». Ася ничего не ответила. Джаналидзе сказал то, что она сама думала. Она была признательна ему за это. Лишь много времени спустя Ася сообразила, что он, вероятно, распорядился установить за Марком слежку. Но то, что взбесило бы Марка, лишь чуточку раздосадовало Асю. Она уж привыкла считать это в порядке вещей. Надо же быть осведомленным. Ее рука, еще влажная от испарины, пожала в ответ большую мужскую руку и высвободилась. «Прощай», — сказала она и вышла. Ася шла по улице, не оборачиваясь. День был на исходе. Верхние этажи домов на противоположной стороне бульвара розовели от заката. Она ни о чем не думала, слишком многое переполняло ее. Она не радовалась, и не горевала, просто приятно было идти твердым шагом по твердому асфальту. За поворотом, где открывалась сено, залитое последними лучами солнца, Ася вдруг остановилась, словно громом пораженная. «Что я наделала?»